Шаг 14. Бесстрастие – это увядание, угасание, прекращение, исчезновение, утомление. Это как цветная ткань, которая полностью выцветает. Это полное увядание загрязнений, килес. По мере того, как практикующий способен видеть непостоянство все более отчетливо, начинается увядание всех привязанностей. На 14-м шаге практики мы занимаемся созерцанием этого увядания. Делая вдохи и выдохи, мы наблюдаем это увядание все более и более отчетливо. Вдох и выдох. Цепляния угасают, привязанности угасают. Тленные цепляния, которыми являются чувственные страсти к тому, что обусловлено, увядают и увядают. Наблюдение этого увядания является следствием практики предыдущего шага. Чем лучше вы понимаете непостоянство, работая над 13-м шагом, тем лучше будет результат работы на данном этапе. Насколько ясно практикующий видит непостоянство, настолько хорошо его ум будет свободен от замутнений.